Меж тем, как изумленный мир на урну Байрона взирает, и хору европейских лир близ Данте тень его внимает, зовет меня другая тень, давно без песен, без рыданий, с кровавой плахи в дни страданий, сошедшая в могильную сень. Певцу любви, дубрав и мира, несу надгробные цветы. Звучит незнаемая лира, пою, мне внемлет он и ты. Подъялась вновь усталая секира и жертву новую зовет. Певец готов, задумчивая лира в последний раз ему поет. За утро казнь, привычный пир народу. Но лира юного певца о чем поет? Поет она свободу. Не изменилась до конца. Приветствую тебя, мое светило. Я славил твой священный лик, когда он искрами возник, когда ты в бурях восходила. Я славил твой священный гром, когда он разметал позорную твердыню и власти древнюю гордыню развеял пеплом и стыдом. Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу, я слышал братский их обет, великодушную присягу и самовластию бестрепетный ответ. Я зрел, как их могущие волны все неспровергли, увлекли, и пламенный трибун предрек восторга полный перерождение земли. Уже сиял твой мудрый гений, уже в бессмертный пантеон святых изгнанников сходили славные тени, от пелены предрассуждений разоблачался ветхий трон, оковы падали, закон на вольность опершись провозгласил равенство, и мы воскликнули блаженство. О горе, о безумный сон! Где вольность и закон? Над нами единый властвует топор. Мы свергнули царей, убийцу с палачами избрали мы в цари. О ужас, о позор! Но ты, священная свобода, богиня чистая, нет, невиновна ты, в порывах буйной слепоты, в презренном бешенстве народа сокрылась ты от нас. Целебный твой сосуд завешен пеленой кровавой, но ты придешь опять с омщением и славой, и вновь твои враги падут. Народ, вкусивший раз твой нектар освященный, все ищет вновь убить им, как будто вакхом разъяренный, он бродит жаждою томим, так он найдет тебя под сенью равенства, в объятиях твоих он сладко отдохнет, так буря мрачная минет. Но я не узрю вас, дни славы, дни блаженства, я плахе обречен. Последние часы влачу за утро казнь. Торжественной рукою палач мою голову подымет за волосы над равнодушною толпою. Простите, о друзья, мой бесприютный прах не будет почивать в саду, где провождали мы дни беспечные в науках и пирах, и место наших урн заранее назначали. Но, други, если обо мне священно вам воспоминание, исполните последнее мое желание, оплачьте, милый мой, жребий в тишине, страшитесь возбудить слезами подозрение. В наш век, вы знаете, и слезы преступления, о брате сожалеть не смеет ныне брат. Еще ж одна мольба. Вы слышали сто крат стихи, летучих дум небрежные создания, разнообразные заветные предания всей младости моей, надежды и мечты, и слезы, и любовь, друзья, сии листы всю жизнь мою хранят. Молю, найдите их, невинные музы дани сберите. Строгий свет, надменная молва не будут ведать их. Увы, моя глава безвременно падет. Мой недозрелый гений для славы не свершил возвышенных творений. Я скоро весь умру, но тень мою любя, храните рукопись, о други, для себя. Когда гроза пройдет, толпою суеверной сбирайтесь иногда читать мой свиток верный, и долго слушая скажите: это он, вот речь его. А я, забыв могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами, и сам заслушаюсь, и вашими слезами упьюсь, и, может быть, утешен буду я любовью. Но песня нежная, мгновенно прерывая, молодой певец поник задумчивой головой. Пора весны его, с любовью, тоской промчалась перед ним. Красавец, томные очи, и песни, и пиры, и пламенные ночи, все вместе ожило, и сердце понеслось далече, и стихов журчанье излилось. Куда? Куда завлек меня враждебный гений, рожденный для любви? Для мирных искушений, зачем я покидал безвестной жизни тень, свободу и друзей, и сладостную лень? Судьба лелеяла мою золотую младость, беспечной рукой меня венчала радость, и муза чистая делила мой досуг. На шумных вечерах друзей, любимый друг, я сладко оглашал и смехом, и стихами сень, охраненную домашними богами. Когда ж вакхической тревогою томяс и новым пламенем внезапно воспаляс, я утром, наконец, являлся к милой деве и находил ее в смятении и гневе, когда с угрозами и слезы на глазах, мой проклиная век утраченный в пирах, она меня гнала, бронила и прощала. Как сладко жизнь моя лилась и утекала! Зачем от жизни сей ленивый и простой я кинулся туда, где ужас роковой, где страсти дикие, где буйные невежды и злоба, и корысть? Куда, мои надежды, вы увлекли меня? Что делать было мне, мне, верному любви, стихам и тишине на низком поприще с презренными бойцами? Мне ли было управлять строптивыми конями и круто напрягать бессильные бразды? И что оставлю я? Забытые следы безумной ревности и дерзости ничтожной. Погибни, голос мой! И ты, о призрак ложный, ты слово, звук пустой! О нет, умолкни голос малодушный, гордись и радуйся, поэт, ты не поник головой послушной перед позором наших лет. Ты презрел мощного злодея, твой светоч грозно пламенея жестоким блеском озарил совет правителей державных, твой бич настигнул их, казнил сих палачей самодержавных. Гордись, гордись, поэт, а ты, свирепый зверь, моей головой играй теперь, она в твоих когтях. Но слушай, знай, безбожный, мой стих, мой ярый смех преследует тебя. пей нашу кровь, живи, губя, ты все пигмей, пигмей ничтожный, и час придет, и он уж недалек, падешь, тиран, негодование воспрянет, наконец, отечество рыданье разбудит утомленный рок. Теперь иду, но ты ступай за мной, я жду тебя. Так пел восторженный поэт, и все покоилось. Лампады тихий свет бледнел пред утренней зарею, и утро веяло в темницу, и поэт к решетке поднял важный взор. Вдруг шум. Шаги зовут, они надежды нет, звучат ключи, замки, запоры. Постой, постой, день только, день один, и казни нет, и всем свобода, и жив великий гражданин среди великого народа. Не слышит. Шествие безмолвно ждет палач. Но дружба смертный путь поэта очарует. Вот плаха, он взошел, он славу именует. Плачь, муза!